Глава 6. Нет, в тот момент я еще не знала о ее пикантных проблемах, как и о том, какую роль она сыграет в моей судьбе. Он не видел ее, вернее, видел глазами, как и все мы, но не более того. И я потеряла бдительность. Подпустила ее слишком близко. Хотя устранить могла сразу, и помощники были. Дженни, эта мелкая в желтой кофте. Кай смотрит на нее. Предупреждает Марина. Марина, абсолютно не владея всей информацией, но имея поразительное социальное чутье, сумела просчитать практически с первого взгляда, что мой Кай и аутистка споются. А я была слишком уверена в себе и не видела угрозы в тех, кого общество заклеймило диагнозом. Я боялась красивых и длинноногих, блистательных и остроумных. Но игла со смертью всех моих надежд на своем конце оказалась в руках самого убогого создания, какое мне вообще довелось повстречать. Хуже только наркоманы на Хастинг-стрит. Разве только на нее он смотрит? Отшучиваюсь. Не только, но есть в его взгляде нечто такое. Спорим, я сделаю так, что она исчезнет в ближайшие 15 минут. С этой дурочкой даже напрягаться не нужно. Мы от души смеемся. Да кому она нужна? Посмотреть там и женщины нет. На такую не то что Кай, а хромой калека не посмотрит. Не скажи, тянет мудрая подруга. Если кто и посмотрит, то не хромой калека, а как раз-таки твой Кай. Почему это? У нее симпатичное лицо и волосы красивые, длинные. А он любит волосы, Джен. Ты откуда знаешь? Она хмыкает. Знаю, просто знаю. Но опасность не в этом. А в чем? Тихая чудачка, забитая серая мышь. Если она хотя бы раз притянет его внимание, если он заметит ее и поймет, что ей как воздух нужен рыцарь, она станет его камнем преткновения. Что за чушь? Марина и впрямь была откровенно пьяна в тот вечер. Если и рождаются принцы в наши дни, то, по крайней мере, одного я знаю точно. Это твой Кай, рыцарь, последний на планете. Больше не осталось. И ему тоже, как воздух, необходима принцесса, достойная его подвигов. Чистая, незапятнанная, неискушенная. Понимаешь, о чем я говорю? Нет. Ну посмотри же на нее. Ты думаешь, она знает, что такое мужчина? Ставлю 500, она даже не целованная, в отличие от своей подружки. И это тоже меня бесит. Положила глаз на Олсона и не снимает. Хотя я ей уже дважды четко дала понять, мы вместе, сучка. А, ну все понятно. Так и скажи, что на твоего красавчика Олсона покушается чужая опытная девица. И тебе срочно нужно положить этому конец. И не приплетай к своим интересам эту убогую. Как хочешь, соглашается Марина, сузив глаза и многозначительно выдыхая струю релаксирующего дыма. Дразнит меня. Открыто я не курю ни табак, ни травку, потому что Кай не выносит курящих девушек.